защищал Славянск, виноват? Оставил, тоже виноват? Анатолий Беднов. Вышла в свет книга Сергея Кургиняна «Стрелков и другие», рассказывающая о личности и деятельности Игоря Стрелкова исключительно в негативном ключе. Александр Тутов. Не совсем Кургиняна. Они основываются на посланиях некоего Алана Мамиева, то есть идет очередное наступление Кургиняна. Предыдущее он очень неудачно провел, несколько подзатих, а сейчас, видимо, решил отомстить по всем фронтам. Есть такой сайт, который во всем Кургиняна поддерживает. Регнум. Анатолий Беднов. Который постоянно на поморов наезжает. Так же, кстати, как и Кургинян. То есть идут выпады против патриотических сил и патриотических фигур. Александр Тутов. Получается, Кургинян опять поет в своем репертуаре. Мне, во-первых, обидно за Стрелкова, когда на него нападают, хотя мы с ним друзьями не были. Может быть, мельком когда-то пересекались. Он был в Югославии, где большинство бойцов из России были такими же добровольцами, то есть к человеку, уже исходя из этого, чувствуешь уважение. Думаю, больших денег он там не заработал, а жизнью рисковал по полной программе. И то, что он помог создать армию Донецкой Народной Республики, то тоже надо признать, и довольно успешно, если вспомнить, что она формировалась отнюдь не из регулярных частей. Анатолий Беднов. Без него это была бы чистой воды партизанщина. В конце концов, армию бы создали и без него, но время было бы упущено. Александр Тутов. И больше крови было бы. Анатолий Беднов. Их просто могли бы разгромить. И не только Славянск, но и Донецк пришлось бы оставить. Александр Тутов. Интересно, что на Стрелкова сейчас нападают с двух сторон. С одной стороны, его обвиняют в том, что он защищал Славянск, и там погибло мирное население. Другие винят его за то, что он сдал Славянск, а не погиб там героически. Анатолий Беднов. Как во фронтовой песне. После атаки вызвали в отдел, почему ты с танком вместе не сгорел? Александр Тутов. Потом пошли комментарии от «Сути времени». Вот, мы предупреждали. Все, что написано о Стрелкове, основано на свидетельствах двух представителей недружественной организации. Но ведь гораздо больше людей видели, как все это на самом деле происходило, и против двух свидетельств, на которых основывается Кургинян, есть сотни и тысячи других. А как делаются подделки, мы все хорошо знаем. Получается, что это попытка, во-первых, опорочить начало событий в Донецкой Республике, во-вторых, дальнейшее ее действие. Ведь сейчас Стрелков создал движение «Новороссия» для помощи республикам. Сегодня многие в Донецкой и Луганской республиках говорят, что Стрелкова там не хватает. Вернется он или нет, другой вопрос. Многие считают, что Стрелков ушел, скорее всего, потому, что он гражданин России, а Донецкую республику должны защищать в первую очередь ее жители, Луганскую – жители Луганской республики. Это главное основание того, что происходит. Стрелков добивался, чтобы в армии ДНР особо не матерились, пресекали мародерство среди своих. Или отношение к украинским пленным. Если попавших в плен ополченцев бьют, мучают, убивают, то с украинскими солдатами так не обращаются.